Явление четвертое. Дульчин Салай Салтаныч. Дульчин. Салай Салтаныч, вот кстати. Салай Салтаныч. Я всегда кстати. Мы не ходим не кстати. Дульчин. Денег, Салай, денег, давай больше. Салай Салтаныч. Зачем шутить? Шутить не надо. Дульчин. Какие шутки? Я тебе серьезно говорю, мне нужны деньги. Салай Салтаныч. Кому не нужны? Всем нужны и мне нужны. Заплати по векселю. Дульчин. По какому векселю? Ты никак с ума сошел. Ты обещал ждать и сам же кредит предлагал. Ну, вчера, помнишь? Ты опомнился ли со вчерашнего-то? Салай Салтаныч. Вчера был день, нынче другой. Вчера было дело, нынче другое. Дульчин. Белины, что ли, ты объелся? Салай Салтаныч. Я дома хороший шашлык ел. Кахетинский пил, белины не кушал. Плати деньги. Дульчин. Да ты много кахетинского-то выпил. Салай Салтаныч. Самый мера, сколько надо. Мы много не пьем. Бутылка другой выпил, довольно. Зачем разговор? Плати деньги. Дульчин. Откуда я тебя возьму? Ты мои дела знаешь. Мои деньги впереди. Пока у меня только надежда. Салай Салтаныч. Твоя надежда ничего. Никто грош не даст. Дульчин. Но ведь ты сам верил. Ты сам меня жениться заставлял. Салай Салтаныч. Кто знал? Он пустой человек, дрянь. Тебя обманул, меня обманул, всех обманул. Дульчин. Кто он? Кто обманул? Салай Салтаныч. Лавр Мироныч. Он фальшивый векселя делал. Дульчин. Фальшивый? Зачем? Салай Салтаныч. Дисконт отдавал, деньги брал. Дульчин. На чье же имя? Салай Салтаныч. Зачем далеко ходить? Дядя есть, Флор Федулыч. Чего долго думать? Дульчин. Ну, что ж, Флор Федулыч, да говори толком. Салай Салтаныч. Нынче узнал, нынче и деньги платил. Дульчин. Заплатил-таки. Салай Салтаныч. А не заплати, Лавр Миронович, в Сибирь гуляй. А теперь мало-мало сидит в яме. Дело знакомое, не привыкать. Дульчин. Ты видел Флора Федулыча? Салай Салтаныч. Сейчас видел. В Троицком с ним сидел. Долго говорил. Дульчин. А как же внучка, Ирина Лавровна? Салай Салтаныч. А внучка чем виновата? Ее дело сторона. Дульчин. Значит, его расположение к ней не изменилось. Салай Салтаныч. За что обижать? Дульчин. И приданое даст? Салай Салтаныч. Обижать не будет. Дульчин. Да сколько даст-то? Салай Салтаныч. Не обидит. Дульчин. Да говори. Ведь уж ты выспросил, вызнал все. Разве ты утерпишь? Салай Салтаныч. Говорил, 5000 дам. Его слову верить можно. Купец обстоятельный. Как сказал, так и будет. Дульчин. Ты меня зарезал. Салай Салтаныч. Кто тебя резал? Сам себя резал. Деньги платить будешь? Дульчин. Разумеется, не буду. Откуда я возьму? Салай Салтаныч. Так и знать будем. А мне что с тобой делать, скажи? Советуй, сделай милость. Дульчин. Мое дело было занимать, а уж получай с меня, как знаешь. Это твое дело. Не мне тебя учить. Салай Салтаныч. И за то спасибо. Прощай. Уходит. Вбегает Дергачев.